А мой отец продолжал сидеть на своих 180 франках в месяц. Должен сказать, что моя мать пилила его за это до последнего дня, а однажды его хотели перевести в Брюссель, в центральное отделение компании. Его повышали в должности, и жалование у него увеличивалось вдвое. Но отец сказал: «Нет, нет, я здесь родился и всех тут знаю». Ему необходимы были контакты с людьми, которых он знал всю жизнь. Вот еще пример. В 20-летнем возрасте отец был членом благотворительного кружка, каких в ту пору существовало множество, и время от времени они там ставили любительские спектакли. Отец был высокий, статный, и как вы думаете, какую роль он себе выбрал? Суфлера, причем исполнял ее много лет. Роль он знал на зубок, текст ему не был нужен, но он решил стать суфлером. Вот он еще одно доказательство, что он предпочитал тихо сидеть в своем углу, в своей будке и не лезть на глаза публики. Тем не менее, мне думается, что отец был счастливый и внутренне умиротворенный человек. Короче, мудрец. Медицина и гигиена. А что испытывали вы из-за столь скромного положения вашего отца? Семенонна, что-то наподобие возмущения матерью. Я считал, что она напрасно настояла на том, чтобы взять на пансион студентов. Сделала она это наперекор желанию отца. Он возвращался домой в половине седьмого. Его кресло, единственное в доме, было занято кем-нибудь из студентов. Другой пансионер читал его газету, и отцу приходилось ждать, когда она освободится. Ели мы не в те часы, когда привыкли. Сперва нужно было накормить постояльца, и только потом за стол садились мы. Нередко даже кушанье готовились не те, что предпочитали у нас в семье. Меню зависело от вкусов постояльца. Хотя мать и вынудила отца согласиться, я считал, что она ведет себя неправильно, и досадовал на нее. Ко всему прочему, она часто упрекала отца за то, что он не думает о ней, о ее будущем, то есть не хочет застраховать свою жизнь, хотя служит в страховой компании. Только когда он умер, я узнал правду. Он пытался застраховаться, но врачи отказали ему. 20 лет подряд мать злобно пилила его, а он только кивал и ни разу не сказал: «Это потому, что я болен». 44 он умер от инфаркта миокарда, или, как тогда говорили, от грудной жабы. Медицина и гигиена. Какое высокое чувство человеческого достоинства. Семенон. Да, отец был стойкий человек. Расскажу вам еще одну историю. Семеноны не любили излияний чувств. Как-то мать с обидой пеняла отцу: «Ты никогда не назовешь меня миленькой, не скажешь, что любишь меня». Отец глянул на нее и промолвил: «Но ты же здесь, со мной, это главное. К чему лишние слова?» Медицина и гигиена. Только что мы говорили о случайности, аварии, нелепом происшествии, которое способно изменить судьбу человека. Какое событие стало в детстве причиной перемены вашей жизни? Семенон, смерть отца. Я учился в коллеже, но однажды доктор Фишер попросил меня зайти к нему, чем, кстати, я был крайне удивлен. Он сказал мне: «Жорж, у меня плохие новости. Тебе придется бросить учебу и самому зарабатывать на жизнь». «Но почему?» «Потому что несколько дней назад я осматривал твоего отца и думаю, ему осталось жить 2, самые большие 3 года. Я не заплакал, но, конечно, отца мне было страшно жаль. Медицина и гигиена. Вам не кажется, что именно контакт, который удалось установить с вами доктору Фишеру, повлиял в дальнейшем на ваши взаимоотношения с врачами? Семенон. Да, пожалуй. Медицина и гигиена. В трудный момент жизни вы встретили такого прекрасного врача. А вас не удивило, что он сообщил о состоянии здоровья отца не вашей матери, его жене, а вам, сыну? ведь вам было тогда всего 15.